Глава 32. Божественные сарказмы и очаровательные воспоминания. Воцарившаяся во дворце тишина была тягостной. Неужели это было вчера? Голоса и смех царевен, заполнявшие пространство дворца, и подобные лепесткам цветов миндального дерева, которые в конце весны ветер разносит повсюду, неожиданные их вскрики, торопившие служанок и рабов, шлепавших босыми ногами, принести сироп, плод или найти безвестного виновника оплошности. Щебетание придворных дам и кормилец утром и в конце дня. Легкомысленные вскрики во время купания в ванной и благоухание, проникающие оттуда в коридор. Восклицания, когда приходили портнихи вместе с новыми платьями и хранитель благовоний, несущий сундучок с неизвестными запахами. Анкисинамон вспомнила о любимых духах неферны-феруры, смеси мускуса и бергамота. Она поставила сосуд с ними в ее гробницу вместе с другими подарками для покойной. И ничего больше нет. Только слышны далекие крики перевозчиков на Ниле и коршунов в небе. Казалось, даже лев скучает. Сати придумала развлечь его мышами. Смотритель зверинца принес трех или четырех зверушек, которых положил возле лап животного. Но хищник посмотрел на них пренебрежительно и снизошел лишь до того, что слегка прижал одну к полу выпущенным когтем. К счастью, за этим наблюдали дворцовые кошки, и они быстро покончили с мышками, чтобы те не беспокоили льва-царицы. «Этого льва надо назвать Хримхебом», — сказал карлик Миней. Мутныхмед с племянницей с изумлением переглянулись. Затем они разразились безудержным смехом. И действительно, Хримхеб вел себя с женщинами дворца, как лев с мышами. Он просто игнорировал их. Бывало иногда, что супруги придворных чиновников приходили нанести визит царице. Та почти не ошибалась относительно цели таких посещений. Проверить, какое у нее настроение, и обнаружить какое бы то ни было его изменение, о чем они непременно сообщали своим мужьям, а затем новости передавались во все концы Фифы царства. У принца Харинета был понос. В этот раз Мутныхмед так и не появилась во время их визита. У царицы круги под глазами. Статуя царя Ая теперь установлена в большом зале, а не в комнате царицы. И так далее. Из этих пустяков их безудержное воображение строило, без сомнения, абсурдные небылицы. Поэтому Анкисинамон очень редко оставляла их на ужин, чтобы сократить до минимума глупые вымыслы. Часто по вечерам приходил ужинать Итшан в компании Мутныхмед. Усаживали за стол детей, сироту Неферип и Харинета, и слушали их болтовню, как будто они были оракулами. Старательно воздерживались от того, чтобы упоминать о пропавшем царевиче, о Менхотепе. Затем Миней и Сати играли в змея, подобие игры в гуся. Иногда писец читал вслух несколько отрывков из диалогов отчаявшегося человека со своим последователем. Жалоб и пур или максим хахаперезенеба, убеждающих читателя в том, что человеческое существование не представляет собой гирлянду блаженств. Речь идет о произведениях моралистов средневековой империи, стало быть, предшественников тех, трудами которых зачитывались в последующий период. Их тон некоторые авторы считают удивительно современным, утверждая, что они напоминают Сенеку и Эпикура. Затем детей укладывали спать, Мутныхмед удалялась, и Чан следовал за Анкисинамон в ее апартаменты. Но их любовные отношения все больше и больше стали напоминать близкую связь заключенных. Однажды ей приснился кошмарный сон. В гробнице ее отца персонажи сошли со стен и прогуливались по лабиринту комнат, поглаживая фигуры на фресках. Она внезапно проснулась, и Чан, страдавший бессонницей, склонясь, наблюдал за ней. Даже зажмурив глаза, она чувствовала вопрошающий взгляд, который он часто устремлял на нее, когда она лежала вытянувшись. «И что дальше?» — спрашивал он взглядом, не произнося слова вслух, таким голосом, который постоянно звучал, даже в сновидениях и в его отсутствии. Вне сомнений он думал о том, каким было его место в театре теней, в который превратилась жизнь царицы. Тайный любовник и непризнанный отец царевича дошел до того, что сам стал как тень. Она не отвечала, так как не знала ответа. Нет, это не могло продолжаться вечно. Минул один год после смерти Ая. Опять пришел месяц Хайяк, начался сезон наводнения. Харимхеп организовал праздник Осириса. Как только он вернулся с празднования, Рамзес сразу же появился во дворце и попросил у царицы аудиенции. «Твое Величество, к сожалению, должен тебе сообщить неприятную новость. Вчера была разграблена гробница царя Ая». На какое-то мгновение из-за шока она не могла говорить. Как бы отстраненно ни относилась она к своему деду, этот грабеж был ею воспринят как попытка очернить образ царской семьи, династии. Жилищем вечности должен быть обеспечен любой человек, даже если он спорил с богами относительно своей судьбы. Это было святая святых. Взлом гробницы был неописуемым преступлением, тем оскорблением, которое мог задумать только Апоп. Он лишал покойника вечности. «В это утро на рассвете стражники обнаружили пробитую стену гробницы», — добавил он. Сати, стоя позади царицы, слушала с мрачным видом. «Разве гробницы не охраняются постоянно?» — спросила Анкисинамон. «Так оно и есть, Твое Величество. Но мы не можем поставить охрану перед каждой из них». Кроме того, ночью была песчаная буря, которая вынудила стражников укрыться в одном из похоронных храмов. Воры воспользовались удобным случаем. Какое-то время она пребывала в размышлении. Что они унесли? Золотые маски саркофагов царя, драгоценности, которые украшали останки, и многочисленные золотые вещи. В настоящее время мы с начальником хозяйственной службы составляем общий список. Труднее будет определить похищенные из саркофага матери царя. Она вспомнила, что Ай заставил перенести саркофаг матери в свою гробницу. Стало быть, они открыли каменный саркофаг? Именно так, Твое Величество. Неужели они повредили саркофаг царя? Увы, Твое Величество, такое кощунство совершается не в первый раз. Да, ей было известно, что иногда разоряли гробницы, в которых находились сокровища. Но за этими преступлениями следовали другие, как в случае убийств. Всегда на прицеле был кто-то еще. Я полагала, что заграждения были установлены для того, чтобы остановить вторжение грабителей. Речь не идет о грабителях, Твое Величество. Это кто-то из обычных жителей. Очевидно, царские гробницы разжигают в них алчность. Вот почему они находятся под охраной, которую, впрочем, полководец Анубис заставил усилить согласно распоряжениям первого советника Харимхеба. Он отдал мне приказ незамедлительно разыскать воров и, когда они будут найдены, посадить их на кол. Анкисинамон содрогнулась. Но главным было то, что Харимхеп все же защищал целостность царских гробниц. Новость стала причиной смятения во дворце. Его обитатели пришли выразить царице, насколько они оскорблены и разгневаны. И ей пришлось выдерживать увеличившееся количество визитов супруг высокопоставленных лиц, появившихся подобрать крошки, детали происшествия. Она не прекращала думать о краткости отдыха Ая в своей гробнице. Между тем, по прошествии нескольких дней, во время заседания совета, Анкисинамон пришлось испытать новое потрясение. Харимхеп заявил, что, по мнению верховного жреца Хумаса, ввиду осквернения гробницы Ая, нужно совершить новое захоронение. «Снова будем делать саркофаги?» — спросила царица. «Твое Величество, достаточно трудно будет снова сделать саркофаги, так как мумия исчезла. Исчезла? Начальник охраны Рамзес не захотел причинить твоему величеству дополнительной боли, когда информировал о взломе. В торопях воры вытащили мумию из саркофага. Без сомнения, ради того, чтобы сорвать драгоценности, которые украшали запястья, и похитить те, что были скрыты под повязками. Они ее почти полностью распеленали и разрушили. Анкисинамон вырвался крик ужаса. Стражники, продолжил Хримхеп, устремив на царицу бесстрастный взгляд, обнаружили разбросанные фрагменты царской мумии на полу, в гробнице и перед ней. Та же участь постигла останки матери царя. Остатки мумии были собраны, но верховный жрец признает невозможным восстановить мумии или саркофаги. Нельзя повторить обряд открытия рта. По его мнению, лучше приступить к перезахоронению мумий в другом месте и в отдельных саркофагах. В другом месте? Эту гробницу нельзя вновь использовать, она осквернена. Но тогда где же поместят эти останки? Воскликнула она, неожиданно охрипнув. Царь приказал построить гробницу в Ахитотоне, рядом с гробницей царицы Нефертити. Вот там, по мнению верховного жреца, он должен будет отдыхать. Некрополь там защищен. Она подумала, что уже нечего больше воровать. Царя Ая больше не было, кроме как на фресках своей недолговременной гробницы. Анкисинамон и Мутныхмет, заплаканные, пожелали сопровождать саркофаги в Ахитотон. Их перевозка осуществлялась под командованием главного смотрителя царских имений и в сопровождении 20 военных. Три придворные дамы, Сати и целая дюжина слуг составляли свиту царицы и ее тети. Поскольку перезахоронение не могло быть пышной церемонией, особенно при таких обстоятельствах, Анкисинамон решила, что это должно быть официозное мероприятие. Оба внешних каменных саркофага, один из которых тот, что принадлежал Аю, был разбит, также перевозили в Ахитотон. Царица и ее тетя их свита совершали поездку на борту славы Амона. Вот уже около 15 лет Анкисинамон не бывала в Ахитотоне. Ее охватило волнение, когда она подумала об этом городе. Остался ли он таким, каким был? Но она была потрясена. Начиная с пристани, можно было догадаться, что бывшая царская столица стала теперь городом-призраком. Покинутый придворными и их семьями при приезде двора в Фивы, город теперь можно было назвать лишь небольшим местечком. Со стен дворца отлетела штукатурка, сады были запущены, одичали кусты роз и жасмина. Кругом можно было видеть развалившихся на траве или дурачившихся в туях кошек, целое племя. В этих местах не осталось больше никого, кроме малочисленного персонала, заботившегося о том, чтобы земледельцы, рыболовы и торговцы, проживающие в городе, не занимали здания бывшего царского дворца. Здешний начальник, извещенный смотрителем, пришел в смятение, когда узнал о царском визите. Ему надо было срочно найти ложе, освежить постельные принадлежности, подмести комнаты, в которых можно было бы принять царственных особ. Анкисинамон решила, что она, Мутныхмет и их свита могут подождать в саду, пока приготовят их покой. Смотритель приказал принести напитки, но в наличии оказалось только пиво, которое подали в деревенских кружках из обожженной глины. Во время правления Тутанхамона, как, впрочем, и во время своего царствования, Ай забросил город, созданный Эхнатоном. Он стер его из своей памяти. Все без сомнения у нее здесь вызывало назойливые воспоминания о том периоде, когда он был горячим защитником культа Атона и воспевал. «Привет тебе, о живой диск, который восходит на небе. Он переполняет сердца, и всякого живущего радует сила его сияния». Он был тем, кто чествовал царя, учредившего культ Атона. Атон радуется своему сыну, он обнимает его своими лучами и дарует ему вечность, ему, царю, подобному диску. Но когда он понял, что культ Атона рискует опрокинуть трон и разрушить царство, так же, как и его планы относительно завоевания власти, он пошел на попятный, отказался от Ахитотона. «Странный поворот событий», — подумал Анкисинамон. «Он возвращается сюда, или, по крайней мере, его саркофаг возвращается сюда, но пустым». Божественная ирония превратилась в сарказм. Ни саркофаги, ни мумии Ая не были обнаружены. Единственный каменный саркофаг был найден разбитым, но в Тель-эль-Амарне, бывшем Ахитотоне, что весьма странно. Действительно, как фараон, находившийся в Фивах, и, кроме того, официальный реставратор традиционных культов, он должен быть похоронен в долине царей. Возможно, бог Атон отомстил за свое забвение. Или это совершил Амон, раздраженный несоблюдением царем одного из установленных им правил. Наконец, слуги извлекли из кладовых ложи и кресла, необходимые для высокопоставленных гостей. В первый раз за долгие годы Анкисинамон поднялась по лестнице, ведущей на верхний этаж. Большой бассейн, где в былые времена плавали лотосы, все еще был здесь, но уже без цветов, вода высохла. Анубис подавал знак, иссушив лотосы. Гости смогли немного отдохнуть и освежиться. Затем вместо тушеных бобов повара, не покладая рук, готовили царскую еду. Они нашли даже вино. Солнце закатывалось в буйстве оттенков расплавленной меди. Стоя на все еще пыльной террасе, Анкисинамон всматривалась в поля, где некогда, в очень давние времена, она резвилась с пасаром. Она решила лечь спать в своей бывшей комнате. Там она погрузилась в сон, улыбаясь. Она нашла свое потерянное детство.